В ближайшие выходные дни погода на территории Ивановской области будет определяться атлантическим циклоном. Эти циклоны несут с собой теплую и влажную воздушную массу. Ожидается облачная с прояснениями погода. В связи с этим в ночь на субботу еще будут идти дожди, а днем небольшой дождь возможен только в отдельных районах. Последующие дни, воскресенье и понедельник, погода существенно не изменится. Осадки маловероятны. И если и будут выпадать, то в виде небольшого дождя и мороси. В ночные часы температура воздуха будет стремиться к нулевым отметкам. Может опускаться до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется в субботу до 10-12 градусов, а в воскресенье и понедельник станет чуть прохладнее. Хороших вам выходных!